Итак, сочинение святого наставника Нагарджуны ясно свидетельствует, что Шраваки и Пратьека Будды тоже обладают постижением отсутствия самобытия всех явлений, ибо в его текстах говорится, что освобождение от сансары осуществляется воззрением пустоты, отсутствия самобытия. Шраваки и Пратьека Будда созерцают это воззрение, пока не истощатся их клеши, а покончив с клешами, довольствуются этим и долго не созерцают его, поэтому не способны избавиться от завесы к всеведению. Бодхисаттвы же не довольствуются только личным освобождением от сансары вследствие истощения клеш, стремясь к состоянию Будды ради блага всех существ. Они созерцают воззрение, пока не снимается завеса к всеведению, созерцают весьма долго и украшают его неисчислимым накоплением заслуг. Итак, хотя противоядием, удаляющим обе завесы вплоть до зачатков, является описанное ранее воззрение пустоты, долгое его созерцание не обязательно лишь для избавления от завесы клеш, но не от завесы к всеведению. Так, например, только постижение отсутствия самости является противоядием против удаляемого на обеих стадиях видения и созерцания. Но для избавления от удаляемого на стадии видения достаточно прямо узреть отсутствие самости, что не может избавить от удаляемого на стадии созерцания. Для этого требуется долгое созерцание. Однако, чтобы избавиться от завесок всеведению, долгого созерцания недостаточно. Надо совершать много и других великих деяний. Не осваивая воззрение в качестве противоядия от завесок всеведению, созерцая его лишь как средство избавления от завесы клеш, Шраваки и Пратьека Будды лишены совершенного во всех аспектах созерцания постигнутого отсутствия самости явлений. Так говорится в толковании вхождения в срединность. Шраваки и Пратьека Будды тоже узревают эту же обусловленность возникающего зависимо, однако, не обладая совершенным во всех аспектах созерцанием отсутствия самости явлений, они созерцают это лишь как средство избавления от клеш, проявляющихся в трех сферах. Итак, цепляние за самость явлений, которое другие матхьямики считают завесой к всеведению, этот наставник, Чандракирти, считает неведением, относящимся к клешам, и говорит, что созерцание отсутствия самости явлений в качестве средства удаления этой клеши, однако ж не представляет собой совершенного созерцания отсутствия самости явлений. Именно так понимаете его высказывание по этому поводу, приведенное раньше и в этом разделе. Но что в данной системе считается завесой всеведению? Завеса всеведению – это иллюзия двойственного видения, где лишенные самобытия вещи кажутся имеющими самобытие из-за склонностей, которые прочно заложены в потоке психики, безначальным цеплянием за самосущее бытие, побуждающим эти склонности. Как сказано в толковании вхождения в срединность. Для Шравак, Пратьека Будды Бодхисаттв, избавившихся от неведения, относящегося к клешам, и зрящих обусловленные вещи, как подобные отражению и прочему, все это является ложным, а не истинным, поскольку у них уже нет представления об истинном существовании. Детей видимости обманывают, а для иных они лишь относительны, ибо возникают зависимо, подобно иллюзии и прочему. Они видятся как таковые святыми при действующем двойственном видении из-за привычки к тонкому неведению, представляющему собой завесу всеведению, а не тогда, когда видения нет. Относительно бодхисаттв, избавившихся от неведения, относящегося к клешам, в предшествующей цитате из толкования четверосотицы сказано, что это бодхисаттвы, достигшие терпения в невозникающих дхармах, то есть достигшие восьмого уровня. Итак, хотя у архатов малой колесницы и достигших восьмого уровня бодхисаттв истощена клеша неведения, закладывающая новые склонности к иллюзии двойственного восприятия, У них есть много подлежащих очищению склонностей, издавна заложенных этой клешей. Поэтому им нужно еще долго очищаться. И когда склонности к иллюзии полностью очищены, удалены, это состояние Будды. Существуют причины для обретения полной убежденности в этом объяснении, основанном на позициях отца Арии Нагарджуны и сына Арьядевы, что воззрение высшего смысла одинаково в обеих колесницах, малой и великой. То есть, убедившись, что даже освобождение от сансары, тем более будство, невозможно без воззрения, постижения отсутствия самобытия всех явлений, многими способами усердно стараемся обрести чистое воззрение, а полностью убедившись, что особенностью Махаяны является драгоценная устремленность к пробуждению и великие деяния бодхисаттв, еще больше верим в деятельные аспекты практики, как в сердцевину наставлений, и, приняв обет сына победителей, практикуем деяния.